Глава третья. На следующий день, рано утром, Лабан разбудил своего маленького братца, Людвига XIV. «Поднимайся», — прошипел он кисло. «Ты и я, мы с тобой будем играть». Людвиг XIV протер глаза. «Я не хочу играть с тобой», — и он зевнул. «Все мои друзья считают, что ты настоящий плут». Лабан расплылся в улыбке. «Ха-ха-ха, приятно слышать. Ну, поднимайся». «Я сказал, не хочу», — заупрямился Людвиг XIV и принялся облизывать свою рыжую шубку. «Юки-ю, Туфи-ту и я, мы собирались сегодня играть в прятки». «Ты больше не должен встречаться с этими уличными зайчишками», — озлился Лабан. «Это папа решил, что ты больше не будешь играть с ними. Вместо этого я буду учить тебя уму-разуму». «Пожалуйста, ты можешь учить меня и уму, и разуму, но ты не научишь меня, как обманывать других». «Посмотрим», — пробурчал Лабан. «Пойдем». И лисята вышмыгнули из норы. «Вот это гриб», — заявил Лабан, показывая правой передней лапой на большую красивую шляпку. «Гриб? Меня не обманешь», — рассмеялся Людвиг XIV. «Ты хочешь сказать, что если ее съесть, эту шляпку, то можно заболеть этим гриппом? А почему же тогда белочки их сушат?» «Да, ты глупее, чем я думал», — прервал его Лабан. «Я не имею в виду никакой болезни. Это грипп. Не грипп, а грибб. Понимаешь?» «Да, многому придется тебя учить». Лисята, крадучись, пробежали по всем лесным тропинкам. Лабан учил Людвига XIV, как называются деревья, кустарники, ягоды, грибы и цветы. Учил и многому другому. К вечеру Лабан спросил у Людвига: «Может, еще что-нибудь хочешь узнать? А то побежим домой. У меня совсем пересохло в горле. Ой, да и живот пуст». «Я хочу еще посмотреть, как живут люди», — сказал Людвиг XIV. «Этого нельзя!» Лабан замахал передними лапками. «Это очень опасно!» «Ты что, боишься?» «Я? Хе-хе. Я самый храбрый на милю вокруг!» И они побежали. Остановились они только у глубокой канавы, что возле самого леса. И вдруг они увидели плетеную ограду. «А вот это называется забор!» — прошептал Лабан. — «То, что ты видишь по другую сторону его, называется поле. Там растет овес. Из-за него мама делает нашу кашу». «Я бы хотел посмотреть на поле, где мама берет крупу, чтобы делать нам рисовую кашу», — также шепотом ответил Людвиг XIV. «Рисовая каша лучше овсяной». «Каша, дурак!» — зарычал Лапан. «Посмотри-ка вот сюда, между прутьями. Видишь, вон там, на другой стороне поля, коробку с окнами. Это нора для людей. Называется дом. А около него коробки без окон. Это дома для коров и лошадей. А в самом главном маленьком домике живут куры, цыплята и яйца». Лабан облизал губы. Людвиг XIV смотрел, не мигая, и его глаза делались все круглее. «А где живет тот ужасный Максимилиан, о котором папа всегда рассказывает?» — прошептал он. «Ну, точно не знаю, но буду первым из папиных детей, кто обманет это кривоногое страшилище». «А может, Я обману его раньше тебя, — похвалился Людвиг XIV. Лабан громко рассмеялся. Ха-ха, ты что? Ты же не хочешь быть хитрым. Я покажу, как это делается. Я обману первого, кто встретится нам на пути. Хочешь пари? Не-е-е, протянул Людвиг XIV. А я все-таки обману кого-нибудь, — настаивал Лабан. Просто чтобы доказать тебе, какой я хитрый. По тропинке возле самой норы Ларсена бежали зайчишки Юки-Ю и Туфи-Ту. Они хотели припуститься на утек, увидя, что их друг Людвиг XIV идет не один. Но было слишком поздно. Людвиг XIV окликнул их. «Где вы были?» «В киоске и купили медовых пряников», — ответил Туфи-Ту и показал кулек. «О-о-о!» — застонал вдруг Лабан. «О-о-о! Бедное мое горлышко!» «У тебя что, горло болит?» — дружелюбно спросил Юки-Ю. «Спрашиваешь?» — опять застонал Лабан. «О-о-о! Людвиг и я как раз идем от доктора совы, и он сказал мне, что я очень болен. Есть только одно лекарство, которое может мне помочь». «А какое?» — поинтересовался Туфи-Ту. «Медовые пряники», — вздохнул Лабан. «Лечебный мед, лечебный мед. Он нежен, сладок и приятен». «Значит, вы тоже идете покупать медовые пряники?» — спросил Юки-Ю. Лабан притворился, что плачет. «Я не могу купить медовых пряников. Деньги, которые мне папа дал на неделю, кончились. А больше у папы не выпросишь. И придется мне всю жизнь ходить с больным горлом». Зайчата долго смотрели на Лабана. «Это правда? Ты не обманываешь?» — спросил Юки-Ю. «Охота мне обманывать вас, лучших друзей Людвига XIV. Скажи, Людвиг, разве я обманываю?» Лабан больно ущипнул Людвига XIV за кончик хвоста. И вместо «нет» Людвиг закричал «А-а-а!» «Что ты говоришь?» — дружно спросили Юки-Ю и Тафи-Ту. «Мой младший брат хочет сказать «да», но иногда он переставляет буквы в слове», — пояснил Лад. «Когда он говорит «тен», он имеет в виду «нет», а когда говорит «ад», он хочет сказать «да». «Твой брат говорит правду?» — спросил Туфи-Ту у Людвига. «А-а-а!» — закричал Людвиг, когда Лабан снова ущипнул его за хвост. «Вот слышите, он говорит «да», а сам я уже совсем не могу говорить!» И он прохрипел: «Ой, мое бедное горло!» Зайчата стояли в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, и, наконец, Юки-Ю сказал: «Только потому, что ты брат Людвига XIV, пожалуйста, вот тебе весь кулек». У Лабана вдруг прорезался голос. «Ха-ха-ха! 2000 спасибо! 3000 спасибо! 5000 спасибо! 7000 спасибо! И вы лучшие друзья во всем лесу! Обещаю, что не забуду вас!»